Глава 10. Максим. Я. Мне нужно тебя увидеть. Надолго не задержу. Не молчи, Саш. Поскриптум. Я согласен даже на 5 минут. Снегурка. Максим, я тебе ответила 20 сообщений назад, что сейчас не готова что-либо с тобой обсуждать. Я не одна, пойми ты, наконец. Рядом постоянно находится твоя мать. Пиликанье входящих только усугубляют мое положение. Я. Какое положение? Что она тебе наговорила? Снегурка. Ничего нового. Анжела в курсе. Наш спектакль не сработал. Я. Ну и отлично. Я изначально говорил, что врать глупо. Давай встретимся и обсудим наше положение. Не хочу, чтобы ты одна разгребала. Снегурка. Похвальное рвение, но нет. «Макс, я ценю твое неравнодушие и желание брать ответственность, но это не тот случай, когда ты в состоянии что-либо решить. Мы обязательно встретимся и поговорим, но не сейчас». «Я». «Когда?» «Снегурка». «Если не прекратишь, я тебя заблокирую». «Я». «Просто ответь». «Снегурка». «Ты меня не слышишь». «Я». «Я думаю о тебе. Всю ночь не спал, представляя, как ты там». «Снегурка». Я это поняла по обилию звонков и СМС. Я. Ладно, к херам. Не хочешь встречаться, дело твое. Снегурка. Так бы сразу. Спасибо за понимание. Блять, она серьезно? Спасибо за понимание? У меня нервы ни к черту, глаза красные, как с дикого бодуна, башка трещит от недосыпа. А ей лишь бы я отвалил. Мешаю ее моральному самобичеванию и примирению с нарисовавшимся ублюдком мужем. С ним у нее есть время для разговоров? А может быть, и не только разговоров? Я. Он уехал? Выждав 5 минут, отправляю новое СМС. Сбился какое по счету? Сука, понимаю, что веду себя как поехавший крышей сталкер, но мне надо знать, что творится у Сашки в голове. Похер, как это выглядит со стороны. Ответа жду 10 минут, не отводя взгляд от экрана. Молчит, зараза, а в голову такое лезет. Хоть стреляйся. Если Олег все еще там... «Макс, бля, не тормози, а! Только тебя ждем!» Третий раз подряд врывается ко мне Руслан. На недовольной роже осуждение и злость. Парни еще накануне собирались погонять на сноубордах со склонов Черной пирамиды, являющейся самой высокой точкой курорта. Мы покоряли этот пик и раньше. Трассы там хоть и крутые, но для опытных фрирайдеров не представляют особой сложности. Зато виды сногсшибательные, а чуть ниже есть действительно опасные участки, где можно нехило пощекотать нервишки. Вчера адреналиновая вылазка обломалась по известным причинам. Вместо очередного плевка в лицо опасности, друзья решили на широкую ногу отметить мое чудесное спасение и хорошенько прогреть в сауне. В итоге парни снова надрались в дрова и разошлись со своими девчонками по комнатам, а я полночи пытался выпнуть Жанну домой, но она упорно строила из себя мать Терезу, обеспокоенную моим душевным и физическим здоровьем. Пришлось вызвонить Вадима и попросить его забрать неугомонную сестру. Однако утром она снова явилась, прихватив горячий завтрак на всех и противовирусные лекарства для меня. Друзья от такой заботы пришли в восторг, как и их ночные грелки, а я свалил к себе и завис на телефоне, строча сообщение единственной женщине, от которой принял бы с радостью даже яд. «Выходи, я догоню». Бросив на Руслана раздраженный взгляд, для вида напяливаю спортивную темно-синюю толстовку. Утепленные штаны уже на мне. Доска и снаряжение в прихожей. «До канатки 200 метров. Где ты нас догонять собрался? Как показала практика, одного тебя оставлять опасно». Застыв в проходе, не отстает Рус. «Опять упиздуешь куда-нибудь втихаря?» «Все, иду!» — огрызаюсь, пихая в карман телефон. «Жанку нахрена обижаешь? Совсем попутал? Классная же тёлка!» Рус повышает тон, явно не врубаясь, почему я динамлю девчонку, с которой активно зависал в прошлом году. «Присмотрись, раз классная!» — пожав плечами, направляюсь к выходу. Руслан преграждает мне дорогу, смотрит из-под лобья, подозрительно прищурив глаза. «Довлатов, ну ты чё? Реально, что ли, на мамкину подругу запал?» «Мы вроде спешим, не?» — уточняю ледяным тоном. Друг не двигается с места, буравя меня изучающим взглядом. «На вопрос ответь. Твое какое дело? Мы друзья или как?» «Не начинай, Рус». «Нахер тебе этот геморрой, Макс?» — взрывается Руслан. «Баб красивых мало. Жанна надоела, других полно. Отвали по-хорошему, прошу». «Да не кипятись ты!» Рус примирительно поднимает руки. «Я тебя понимаю. Трахательная бабенка для своего возраста выглядит просто отпад. Всунул и радуйся, новый опыт получил. Двигай дальше. Таких, Саш, тут немерено. Хоть каждый день меняй». «Захлопнись, Рус!» — цежу сквозь зубы. «Башку включай, Макс. Ты мужа ее видел? Мужик серьезный. Терпеть рядом с женой ошалевшего от похоти студента точно не станет. Не все такие похуисты, как твой батя». Рус переходит запретную черту и прет дальше. «Проблем хочешь? В рожу давно не получал». «В рожу я и сам могу дать», — насмешливо хмыкаю. «Ты смотри, очень нарываешься». «Должен кто-то тебе мозги вставить», — парирует Руслан. «По-дружески». Чуть снижает он и отступает в сторону. «Ладно, замяли пока эту тему. Но ты подумай, Макс, во что вписываешься». «У тебя совета забыл спросить». Толкнув друга плечом, выхожу в коридор. Спускаясь по лестнице, снова достаю гаджет. И всплывшее сообщение шарахает по натянутым нервам, смачным ударом врезаясь в солнечное сплетение. Олег решил остаться на несколько дней, и, возможно, в Москву мы вернемся вместе. Так будет лучше для всех. Прости, если дала тебе ложную надежду. Я этого не хотела. Не хотела она. Черт, почему так тошно? Кишки словно в узлы скручивает, и дико хочется убивать, а еще встряхнуть ее хорошенько и орать в лицо, что я не верю. Ни одному слову не верю. Вот только это ничего не изменит, если Саша сделала выбор не в пользу меня, судя по всему. «Ок, я не в обиде, удачи!» Отправляю бесцветный ответ. Внутри расползается холод. В голове крутятся совсем другие слова, но ей они не нужны. За каждой написанной Сашей фразой я отчетливо вижу желание отделаться от меня с наименьшими потерями для своего никчемного брака, за который она отчаянно цепляется, как утопающий за спасательный круг. В какой-то мере я даже понимаю, что ею движет, но принять не могу. И не хочу. Сноубординг уступает по остроте ощущений серфингу, но рассекать на доске снежные просторы мне нравится больше, чем морские. Может быть, потому что проще. Этот вид экстрима, несмотря на высокую травмоопасность, при хорошей подготовке и физической форме вполне управляем. Бесконтрольный риск подходит не каждому. Подсевшим на адреналиновую иглу склоны хребта Айкба могут показаться скучными, но мне хватало и риска, и драйва. Всегда. До сегодняшнего дня. Даже съезжая на счастливой доске по черным трассам, считающимся здесь самыми опасными, я не чувствую ничего, кроме внутреннего оцепенения и ледяных порывов ветра, бросающих мне в лицо снежную крупу. Отрываюсь от компании и ухожу далеко вперед, специально выбирая сложнейшие участки, преодолевая их легко и играючи. Кровь не кипит в венах, дыхание не срывается от избытка эмоций, мышцы не звенят от напряжения. И небо надо мной такое серое, холодное, равнодушное. Солнце спряталось за нависшими тучами, снег хлопьями липнет к защитным очкам, снижая видимость. Очередная порция, летящая из-под сноуборда белой пыли, полностью закрывает обзор. «Эй, осторожнее!» — кричит в спину догоняющий рейдер, сноубордист-любитель. Нервным движением смахиваю снег с очков, пропуская резкий поворот. Крики сзади становятся громче, но гул крови в ушах перебивает все остальные звуки. Мгновение на сознание допущенной ошибки, затем провальная попытка сгруппироваться. Вылетев с трассы, теряю равновесие и впервые в жизни переворачиваюсь на своей счастливой доске, кубарем скатываясь по скальной части склона. Падение в неизвестность кажется бесконечным, но на деле длится не больше пары секунд. Перед глазами мельтешат белые пятна, грудную клетку прошибает боль. Отбив себе ребра и еще пару костей, падаю мордой в сугроб, благодаря Бога за то, что хватило мозгов надеть шлем, иначе все могло закончиться куда плачевнее. Вот тебе и контролируемый риск. «Парень, ты как, живой?» — слышу над головой все тот же голос. Мысленно матерясь на собственную дурость, переворачиваюсь на бок и показываю мужику класс. Говорить пока не могу. Зубы стучат, нервяк. Дико ноет все тело, но, судя по концентрации боли, я гребаный счастливчик и ничего не сломал. Ну, или пока не понял из-за шока. «Не дергайся, я сейчас подойду», — раздается предостерегающий оклик. Нечеткий высокий силуэт в ядовито-желтом горнолыжном костюме начинает спускаться ко мне, придерживаясь за каменные выступы. «Встать сможешь?» Стянув зубами перчатку, неравнодушный незнакомец протягивает руку. Цепляюсь за ладони, шумно втянув воздух, неуклюже поднимаюсь. «Не поломался?» — участливо интересуется мужик. «Вроде нет». Пошевелив конечностями, неуверенно заключаю я. «Слетел бы чуть дальше и сразу в пропасть». Смотрю в сторону, куда кивает мужчина, и понимаю, что он чертовски прав. В нескольких шагах от меня оголившийся каменистый склон резко уходит вниз на десятки метров. Блять, я реально мог умереть. Эта мысль неожиданно бодрит и придает энергии. Счастливая доска не подвела. Хорошо, что ее взял, а не мамин подарок, оставшийся у нее. «Как тебя угораздило? Ты хорошо шел, ровно, уверенно. Точно не новичок. Там же указатель был». Мужчина машет куда-то назад. «Пропустил, что ли?» «Ага». Киваю, проходясь рукой по глухо ноющим ребрам. Похоже, отделался ушибами. «До свадьбы заживет!» Белозубо улыбается собеседник, поднимает защитные очки. Я застываю, мгновенно узнав своего случайного спасителя. Если бы не его крик, летел бы я башкой вниз на камни. Трэш, я теперь его должник. Что за подстава? Уже совсем другим взглядом прохожусь по крепкой фигуре и открытому доброжелательному лицу. Однозначно не урод и для своих лет сохранился неплохо. Следит за собой, сукин сын, но я-то знаю, что форму он поддерживает не только для своей жены. Отец тоже с возрастом не расплылся. Здоровое питание, спорт, молодые давалки — все это, безусловно, дает положительный результат. Правда, маму он не совсем устраивает. «Погоди-ка, я тебя знаю!» Олег озадаченно хмурится, пытаясь припомнить, откуда ему знакомо мое лицо. «Я Максим, сын Анжелики. Помогаю забывчивому Снегуркиному мужу. Мы с Сашей». «Да, точно. Ты тот парень, с которым моя жена в горах застряла». Энергично кивает мужик, продолжая улыбаться. «Услуга за услугу получается?» Воодушевленно продолжает Олег. «Не понял. Теперь хмурюсь я». «Ты Сашке не дал замерзнуть, а я тебя вовремя окликнул», снисходительно поясняет он. Олег протягивает руку и крепко жмет мою ладонь. Я в ахере. Услуга за услугу. Оборжаться можно. Дядя, да ты совсем осел. Или скорее олень. Стыдно ли мне? Ни грамма. И совесть не гложет. Молодости стыд — понятия взаимоисключающие. Снегурку я у него все равно заберу, и похеру мне на мужскую солидарность и прочую моральную требуху. Если голова варит, то по-хорошему свалит, а если нет, то будем говорить по-другому. «А Саша где? С подругами осталась?» Любопытствую я, не переживая, что мой вопрос может вызвать определенное подозрение. «Она уже внизу», — сверкая белыми зубами, охотно отвечает Олег. «Дантист у него, конечно, отменный, но так часто хвастаться дорогостоящими услугами не стоит. Можно и горло простудить. На смотровой площадке с Верой ждут. Они первыми съехали, пока я рабочие вопросы по телефону решал». «По канатной дороге съехали?» Уточняю отстраненным тоном, анализируя услышанное. Как бы ни хотелось придраться, но никакого подтекста за его словами нет. Олег совершенно спокоен, в отличие от меня. Меня бесит сам факт его существования, хотя еще пару суток назад я о нем даже не думал. Неужели настолько доверяет жене, что даже мысли не допустила возможной измене? Или во мне мужика не видит? Так это зря. «Почему по канатной?» Искренне удивляется Олег и с гордостью добавляет, точнее добивает. «Саша отлично катается. Мы раньше в Альпы частенько гоняли. Она и меня пристрастила». «А мне другое сказала». Наклонившись за доской, мрачно отзываюсь я. 5 лет назад Сашка ногу вывихнула на самом простом участке. Отвлеклась или просто растерялась. С тех пор мы только по морям. А тут я сам удивился, что она решилась. «Значит, страх наконец отпустил». Пускается в разъяснение Олег, улыбаясь их с женой общим воспоминанием. «Она у меня вообще осторожная, да и я не одобряю бессмысленный риск. На душе еще мерзотнее становится, за грудиной болезненно режет, и дело не в отбитых ребрах. Неторопливо забираемся с Олегом на раскатанную трассу и встаем напротив друг друга. «Зачем тогда сегодня отпустил?» Пытливо глядя на холеную рожу, спрашиваю я. «Провинился», — не кривя душой признается Олег. Лицо становится обеспокоенным, закрытым. Понимает козел, как облажался. «Ты в курсе, наверное. Об этом Сашка промолчать не могла». Краем уха слышал от матери. «С ней, Саша мне ничего не говорила», — отвечаю через силу, едва сдерживаясь от прямолинейной грубости. «Виноват, значит?» «По самые уши. Но ничего, дело поправимое», — приободряет сам себя. «Я его уверенности не разделяю». «А если нет?» Мой грубоватый вопрос все-таки заставляет его мозги поработать в другом направлении, которое он намеренно или нет исключает. Окинув меня оценивающим взглядом, Олег, понимающе кивает. «Понравилась моя царевна», — констатирует ставший очевидным факт. «Можешь не отвечать, по глазам вижу». «А если я ей тоже?» — нагло навожу на мысли. «Ты?» — задрав голову, сукин сын смеется. Сжав кулаки, скреплю от напряжения зубами. «Прости, парень, но с Сашей у тебя никаких шансов», — последнее произносит, похлопав меня по плечу. «У нее может быть другое мнение», — запальчиво возражаю я, осознанно провоцируя самодовольного павлина. «Может», — неожиданно соглашается Олег. «Я не удивлюсь, если на эмоциях она позволила себе пофлиртовать, потешить уязвленную гордость, но это ничего не значит. Мы — вечность вместе, проросли друг в друга. Знаю ее от и до. Мой косяк причинил ей боль, но...» «Левак. Вещи нужно называть своими именами», — грубо перебиваю я. «Ты прав, левак», — не спорит непробиваемый кретин. «Но надо смотреть вглубь проблемы. Саша понимает, что стало причиной. У нас непростые времена, но мы по-прежнему вместе, и я готов горы свернуть, чтобы исправить ошибку». Поет он складно, этого не отнять, но почему-то меня мучают смутные подозрения, что не просто так этот хитро выебанный выхухоль распинается перед малознакомым парнем о проблемах своей супружеской жизни. «Мы, кстати, в кафе рядом со смотровой собирались перекусить. Присоединишься?» — невозмутимо предлагает Олег. Здравый смысл кричит, что нужно отказаться и не вестись на мутные манипуляции. «Да, с удовольствием. Там, кстати, медпункт есть, если нужно». «Черт, что же он такой душнило-то?» «Не нужно», — отрезаю, вставая на доску. «Погнали!» — с вызовом бросаю я. «Кто придет первым, оплачивает счет?» «Ты первый? Я, если что, подстрахую и за счет заплачу, без проблем», — проницательно ухмыльнувшись, отвечает Олег. «Ну да, конечно. Так бы и сказал, что кишка тонка, гребаный трус. Знает, что ему меня не обойти, и свое невъебенное эго страхует».